Ненависть. Ненависть – это и есть самая наивысшая кульминация человеческой добродетели. Апофеоз и одновременно отрыжка от ее неполного переваривания, грусть и разделенной любви. Взять, к примеру, узурпировать какое-нибудь добренькое дело, вызваться, присвоить его себе и навязывать потом уже всем. А кто не примет, не отзовется, презирать и ненавидеть. Ходить со скорбным видом и молчаливо жаловаться каждому встречному, мол, вы же видите, как мне сейчас тяжело. Всеобщее доброе дело одной достается. И помощи ни от кого не дождешься. Вот это, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о нашей дворовой внештатной цветочнице.